Глава 11. «Ты меня вытащил?» Нед неловко похлопал по плечу замершего, как истукан Арната. «Спасибо». «Не стоит благодарности, господин сержант», — холодно ответил тот, и Нед вскинул глаза на друга. «Ты чего, Арни, а?» «Понял. Пойдем со мной». Нед ухватил товарища за рукав и поволок куда-то в сторону. Туда, где у частокола временного лагеря были свалены стволы срубленных деревьев. Армии предстояло простоять здесь не меньше недели. Надо собрать трофеи, похоронить мертвых, своих и чужих, определиться с планами, а уж потом возвращаться в город. Тем более, что такую махину, как объединенная армия, сдвинуть с места не так просто. Это не корпус, который может сняться за 2 часа и за сутки пройти 40 ли, сходу вступив в бой. Так что пришлось сооружать основательный лагерь. Впрочем, как обычно. Присаживайся. Да ладно, хватит дуться. Присаживайся, я тебе все сейчас объясню. Попробуй, — настороженно покосился Арнот. Арни, все эти дни, недели в моем теле был не я, понимаешь? Я не могу тебе все объяснить. Это опасно для тебя и для меня. Но поверь, это был не я. Я помню все до того момента, как потерял сознание. Потом не помню ничего. Пока не очнулся в лекарской палатке. И мне очень, очень жаль, что так получилось, что я тебя обижал, обижал ребят. Впрочем, частенько они этого заслуживали. Хотя наказание было слишком жестоким. Они тебе отомстили, — усмехнулся слегка обмякший Арнот. Думаешь, откуда у тебя синяки, сломанные ребра и другие повреждения? Они пинали тебя ногами. Если бы я не отнял, забили бы до смерти. Вот так. «А как же ты меня отбил?» — хмыкнул Нед. «Неужели пошел против всех? Кстати, а как меня нашли?» «Ну как нашли? Шли, шли, нашли. Вышли по тропе, а тут ты лежишь. Пока я до тебя добежал, они успели хорошенько попинать твое бесчувственное тело. Я достал меч и сказал, что или они убьют меня, а потом доберутся до тебя, или...» «Что или?» — усмехнулся Нед. «Или Итрак сейчас всадит стрелу между глаз первому, кто сделает тебе шаг. Вот и все. Итрак был со мной. А ты знаешь, как он стреляет из лука?» «Знаю», — грустно улыбнулся Нед. «Значит, вы меня не бросили? Спасибо. Я не забуду этого». «Надеюсь», — ворчливо сказал Арнот, повернулся к Неду и пытливо посмотрел в его глаза. «Ты вернулся, друг?» «Вернулся», — кивнул Нед, сгреб Арнота за плечи и уткнулся своим лбом в его лоб. Так они просидели 3 минуты, молча, не говоря ни слова. Потом Нед отпустил приятеля и сел, опустив руки, и уставился в землю. «Видишь, Арни, как оно все странно вышло», — хрипло сказал Нед, приглаживая отросшие волосы. «Теперь ты сержант, а я непонятно кто. И не солдат, и не маг, а вообще...» «Да нормально все вышло», — слегка надтреснутым голосом ответил Арнот, вытирая глаза тыльной стороной ладони. «Просто отлично. Только скажи, только мне, это ты?» «Ну, там с чудовищем». «Нет», — улыбнулся приятель, — «это не я. Это тот, кто сидел в моем теле. Это он сделал. Я все помню, но повторить не могу. Я все, все потерял. Ну и к лучшему. От этой магии одни проблемы. Я не просил делать меня магом. Он сам влез ко мне в голову, сам. Любопытно, да?» «Нет, прости, я не могу рассказать. Все равно не могу. Они возьмут тебя в оборот, начнут травить заклинаниями, пытать допросными травами. Ты не выдержишь и все им выложишь. И я окажусь под ударом. Лучше не надо этого. Когда-нибудь я тебе сам все расскажу. Кстати», — сменил тему Нед, — «а где наш стрелок? Где Итрак?» «Да где, в палатке спит, небось? Это после охоты и еды главное для него развлечение. Ты же знаешь». — рассмеялся Арнот. — Он так переживал за тебя. И сказал, что с тобой что-то не то, что-то с головой. Он будет рад, что ты вернулся. Ты не забывай его. Скорее всего, пойдешь наверх, на самый верх, я чувствую. Вон какие люди за тебя вступаются. Хеверат — это гора. Держись за него. Ну и друзей не забывай. Кстати, это не к тебе ли торопятся? Вон 2 мага чуть не бегут, глянь. «Точно. Как бы не по мою душу. Это Арни, поможешь? Собери мои вещички, ладно? Так-то мне плевать на барахло, все нужное уже со мной. Нед похлопал по двум мечам за поясом. Но все-таки там свитки, а они мне очень нужны. Соберу, не проблема. Не хочешь общаться с бывшими сослуживцами? Проницательно спросил Арнет. Не хочу. Кивнул Нед, глядя на двух молодых магов, белого и черного, несущихся к ним, как атакующие конники. И я виноват перед ними, и они передо мной. Пусть все останется как есть, ушел и ушел, только Итроку скажи, что я его не забуду. И расскажи немножко, совсем немного о том, что это был не я. «Нед Черный!» — выкрикнул запыхавшийся молодой парень в светлой одежде мага. «Тебе надлежит сейчас прибыть в Агару на заседание совета. Срочно!» «Срочно!» — подтвердил черный маг, и, приглядевшись, Нед с удивлением понял. «Братья, близнецы! И один черный, другой белый, маги!» Он слегка замешкался от удивления, а маги, переглянувшись, досадливо сказали одновременно, как один человек. «Ну да-да, мы братья. Один черный маг, другой белый маг. Ты идешь, демон, тебя забери. Мы бежали, как лошади. Скорее!» «Все, пока, Арни. Увидимся!» Нед похлопал приятеля по плечу и устремился за магами, шагавшими так, как будто за ними гонится преисподняя в лице демона 12-го круга. Впрочем, он вполне успевал за парнями. Они едва доставали Неду до плеча. Тонкие, хрупкие, и было непонятно, что вообще они делают на войне. Неужели не нашли лучшего применения магическим силам? Троица пробежала половину лагеря, растянувшегося на Ли. А скорее всего, больше, и оказалась у большой палатки, вернее, шатра, украшенного знаками магии. Кстати, Нед всегда считал, что это глупость, так явно показывать, где собрался весь состав Агары. А если враг прорвется? В первую очередь будут уничтожать командование и магов. Зачем такой риск? Впрочем, добраться до этой палатки было нелегко, в самом центре лагеря, в окружении тысяч солдат. Но все-таки зачем это позерство? «Заходи», — скомандовал черный маг и подтолкнул Неда ко входу. Потом вдруг поймал его за рукав и сказал: «Сдай мечи, не положено с мечами. Агара — то место, куда не допускается оружие». «Не сдам», — пожал плечами Нед и положил руку на рукоять меча. «Или я иду так, вооруженный, или не иду совсем. Вопросы есть?» «Да пошел ты», — буркнул черный. «Иди как хочешь, хоть на руках с голым задом. Мне все равно. Сам разбирайся с архимагами. Я всего лишь адепт, мне приказали, я привел. А вы хоть в дерьме все утоните, мне плевать». «Любезный ты», — ухмыльнулся Нед и под трехсложное ругательство отбросил клапан палатки, заходя внутрь. Вошел и замер, пораженный тем, что увидел. Пол услан чистым полотном, на котором ни пятнышка. И это при том, что за порогом грязь после небольшого дождика. Стоят скамьи, стол, за которым сидит Зарагор. На стенах висят какие-то флаги с символами магии. Но самое главное, тут светло, как солнечный день. Над каждым магом висит по шарику-светильнику, от которого идет яркий свет. Как будто множество маленьких солнц висят в воздухе, распространяя странный запах, который обычно бывает после грозы, после ударов молний, прорезающих темный небосвод. Нед тут же взял себя в руки. Если они хотели поразить простого солдата, ошиблись. Он видал кое-что и покруче, чем их жалкие светильники. Впрочем, много позже Нед узнал, им было не до того, чтобы удивлять какого-то там сержанта. Правила таковы. Вошел в палатку Агары, зажги свой фонарь. Как любезность по отношению к коллегам по ремеслу. Когда Нед вошел, в его уши бросился гомон голосов, что тоже его удивило, впрочем, не особенно. Он знал о существовании заклинаний, ограничивающих непроницаемым барьером для звуков любые помещения. Уж маги-то могли себе позволить подобные траты энергии. Тем более при их маниакальном желании во что бы то ни стало сохранить тайну своего ремесла. На Неда тут же поднялись десятки взоров, и гомон стих, дав место глухой тишине. Она была такой густой, что казалось, будто тишину можно нарезать ломтями, как хлеб. Из-за плеча Неда высунулся один из братьев, приведших его на совет, и выдал скороговоркой, будто боясь, что его сейчас прервут. «Нед Черный, по вашему повелению, прибыл, господин архимаг Зарагор». Парнишка исчез где-то в рядах остальных магов, а Нед встал посреди помещения, чуть отставив левую ногу, и засунув большие пальцы рук за пояс с мечами. Он внезапно совершенно успокоился. В голове не осталось ни страха, ни волнения. Одно лишь залихватское желание не дать спуску этим спесивым магам, готовым порвать его на части. Вон как кто-то злобно зыркает рядом с Зарагором. «А, это друг, Брантар!» Еще бы ему не зыркать, полковник выдал ему не просто щелбан по носу, а еще щелбан с оттягом. Брантар сидел рядом с Зарагором, но чуть в стороне. И возле него человек 10 магов, в основном черных. Они неодобрительно смотрели на Неда, тихо переговаривались и как будто чего-то ждали. Оказалось, ждали они начала совета, и он не заставил себя ждать. «Итак, Нед Черный здесь, господа. Совет объявляется открытым. Вопросы, которые мы должны рассмотреть, — прием в Агару нового мага. И все вопросы с этим связаны. Сразу поясню. Вопрос неоднозначный. Наша Агара разделилась во мнениях, и сейчас мы должны разрешить все вопросы, все сомнения, иначе ничего хорошего из этого не будет. По традиции, претендент на вступление в Агару должен рассказать о себе, откуда он пришел, кто его родители, когда и как у него появились способности мага, все, что нужно знать о Агаре. А все присутствующие имеют право задавать любые вопросы. Так положено. Но тут случай особый. Нед Черный состоит на службе по контракту в корпусе. Он младший офицер и подчиняется генералу Хевераду, потребовавшему принять его в Агару и обучать так, как мы обучаем остальных магов. Более того, Нед Черный является черным магом и... мне даже трудно произнести это слово. Демонологом. Агара зашумела. Брантар вскочил со своего места и, указывая на Неда, завопил что-то вроде «Позор! Вон! Вон его! На виселицу! Сжечь его!» Его приспешники вопили еще громче, заглушая своего лидера, а остальные члены Агары переговаривались. Кто-то смеялся, поглядывая на Неда и на архимагов. Кто-то недоуменно хмурился, подняв брови. Кто-то откровенно скучал, глядя на это безобразие. В общем, однообразия в магах не было. Неду кратко пересчитал. Их было 43 человека. Возрастом от 16 лет, как два парнишки, приведшие мага на совет, до совсем взрослых, убеленных сединами, таких как Зарагор или Брантар. И еще 5 магов, вернее, архимагов, высших магов Агары. Зарагор безуспешно пытался унять разбушевавшихся коллег, потом сделал пассы, и его голос усилился раз в 20, заревев, как 10 быков одновременно. «Заткнитесь! Не совет, а базар какой-то! Сядьте по местам!» Маги стали успокаиваться и рассаживаться по местам, а Нед, не обращая внимания на то, что они его разглядывают, подошел к свободному стулу, стоящему возле стены, взял его в руки, пошел туда, где он стоял раньше, и уселся на этот стул, будто так и положено. Маги рассматривают Неда. Нед рассматривает магов. Почему он должен торчать, как одинокая сосна на бугре? Он вообще-то не напрашивался на их общество. И предпочитает отдыхать в комфорте, тем более после ранения. Итак, теперь мы можем все-таки перейти к более разумному диалогу, не правда ли, коллеги? Уже обычным голосом сказал Зарагор. Я всегда подозревал, что в каждом человеке скрывается дикарь, вырывающийся в момент сильного волнения. Но не знал, что этот дикарь сидит и в моих коллегах, разом забывших правила поведения на совете. Будем же цивилизованы и обсудим проблему, как умные люди. Проблему? Сжечь его и все, — буркнул со своего места Брантар. Нет человека — нет проблемы. Господин архимаг Брантар, не вы ведете совет, а я, — резко сказал Зарагор. И хотя вы невоспитанно перебили главу Агары, я все-таки поясню по поводу сжечь. Господин Хеверат четко мне заявил, если мы нанесем вред этому человеку, у нас полетят головы с плеч. И в первую очередь ваша, Брантар. Не вы ли сегодня вошли в свою палатку под конвоем, рассылая угрозы и ругань во все стороны света? Почему вы в палатке не дали укорот генералу Хевераду? А скажу почему. Потому что он сам вас быстро укоротит. На голову станете короче. И все мы. Кто тут не знает генерала Хеверада? Кто думает, что он не выполняет свои обещания? Я так не думаю. Четко и недвусмысленно сказано. Мы обязаны принять этого человека в Агару, обучать его столько, сколько нужно, пока он не отправится в столицу обучаться в офицерской школе. Мысль генерала такова. Надо воспитывать офицеров-магов, совмещая умения офицера и способности, умения мага. И в этом я на стороне генерала. Он абсолютно прав. Настало время, когда мы должны перестать придерживаться устаревших архаичных правил. Хватит. Нужно стать цивилизованными. Итак, Нед будет принят в Агару. Остается выбрать наставника, который его будет учить. Или наставников. Теперь он наш коллега. Нравится вам это или нет? Это все хорошо, — подал голос сидящий у стены грузный мужчина лет 40, белый маг с гладким безмятежным лицом. Я не пойму одного. Существует уложение, по которому все демонологи — суть преступники и подлежат казни. С этим-то как быть? Что, генерал Хеверат уже занял трон? Каким образом он обходит это уложение? Есть другое уложение, — кивнул Зарагор, по которому во время ведения боевых действий командир подразделения, в распоряжении которого мы находимся, вправе приостанавливать или отменять любые законы, касающиеся его подчиненных. Все мы, и формально, и практически, его подчиненные. Поэтому он издал приказ, по которому отменил известное всем уложение до решения короля. Так что этот вопрос решен. «Если бы все вопросы в жизни решались так легко», — проворчал Белый. «Издал приказ, и можешь иметь 5 жен. Великолепно». «Ты, Герлот, не о том думаешь на совете», — ухмыльнулся в бороду Зарагор. «Твои любовные дела интересуют нас меньше всего. Ты по делу говори». «Так я и говорю по делу», — ухмыльнулся Белый. «Нет лучше этого дела». «Ладно, ладно. Вопрос, какого уровня этот парень? И чему его нужно обучать? Может, он сам нам скажет, что он хочет получить от нас, магов Агары? А то он все молчит и молчит. Хотя парнишка шустрый, я уже вижу». «Хм, вот это интересный вопрос», — хмыкнул Зарагор. «У Неда примерно 10-й уровень. Был». «Что? Как? Как так может быть?» Маги вскочили с места, вытаращив глаза на Неда. «Этот солдафон архимаг?» «Тихо!» — неожиданно рявкнул Герлот. «Заткнитесь все! Раньше надо было говорить». «Да, очень интересно. И все интереснее. Только почему был? Я правильно понял?» «Правильно. Выжженный. Этот парень выжег себя». Маги опять зашумели, и только совместными усилиями Зарагор и Герлот восстановили порядок. Герлот продолжил. «Итак, подытожим. Мы приняли в Агару молодого парня, возрастом около 18-20 лет. Или меньше. Неважно. И этот парень — демонолог 10-го уровня, выжженный, и его требуется обучить магии. Я ничего не забыл, Зарагор?» «Ничего», — кивнул маг. «Все так и есть, как ты озвучил». «Хорошо. Итак, вопрос. С чего решили, что этот мальчишка имеет 10-й уровень? Это раз. Второе. Как мы будем обучать его магии, если парень выжженный и не может сделать ни одного упражнения? И третье. И двух хватит. По-моему, чушь полная насчет 10-го уровня. А насчет обучения — чушь не меньшая. Все, что мы можем ему предложить — рассказать основы магии, заставить вызубрить какие-то заклинания или мантры. И зачем ему их учить, если он уже маг 10-го уровня? Вам абсурдность происходящего не бросается в глаза? Я лично ничего не понимаю. Кто пояснит? Новый маг Агары или уважаемый Зарагор? Мы определили уровень Неда по его защите. Кстати, он может быть и не 10-го уровня, а 11-го или даже 12-го. Зарагор замолчал, а маги выдохнули, будто услышали про пришествие богов в этот мир. Мы с Брантаром не смогли сломать его защиту, которую он сам поставил. Вдвоем не смогли. И она до сих пор на нем стоит, в чем может убедиться каждый желающий. И сколько простоит, неизвестно. Что касается обучения, это пусть он скажет. Я не знаю, что он знает, а что нет. Генерал приказал учить его, мы будем учить. Все. «Подожди, Зарагор», — не унимался Герлот. Значит, вы определили его уровень на основании того, что он обкастован защитой этого самого уровня. А вам не приходило в голову, что его мог обкастовать кто-то другой? Приходило, кивнул головой Зарагор. Но из полученных данных и еще кое-каких косвенных сведений, о которых я умолчу, так как они являются военной тайной, мы уверены, да, он не менее 10 уровня. Ладно, оставим это. Так что мы ему можем преподать? Чему может учиться у простых магов архимаг? Говорю же, спроси у него. Раздраженно ответил Зарагор и, откинувшись на спинку кресла, скрестил руки на животе. Я рассказал все, что знаю. Большего не добавлю. Замечательно, усмехнулся Герлот. Ну что же, приступим к допросу нашего демонолога. О, боги, как это жутко звучит. Нашего демонолога. Всю жизнь нам вдалбливали в голову, что демонолог — суть зло и подлежит уничтожению. Только вот я не видел еще ни одного демонолога. Думал, они остались в легендах. И вот тебе, сидит, лыбится, ногой качает и откровенно скучает, будто не в Агаре на собрании магов, решающих его судьбу, а на офицерском собрании. Эй, парень, тебе как, не мешает наше общество? Ничего, что мы тут собрались? Да нет, ничего. Флегматично ответил Нед, рассматривая заусенец на указательном пальце правой руки. «Ничего, ничего, вы мне не мешаете». «Ха-ха-ха, вот наглец», — грохнул Герлот. «Не мешаем мы ему, видишь ли. Он мне нравится, этот преступник. Жаль, если его все-таки спалят. Впрочем, что-то я сомневаюсь, чтобы он позволил это сделать. Глянь-ка, какие у него мечи за поясом. Кстати, а кто пустил его в Агару с мечами?» «Законы Агары что, отменили?» «Лучше не трогать эти мечи», — свел брови Зарагор. «Это демонские мечи, и они заряжены. Оба». «Ничего себе!» — искренне удивился Герлот. «И вправду демонолог. Вот это да!» «Брантар, ты-то как проморгал этого типа среди солдат? С твоим-то чутьем на магов!» «Попробуй различи среди 5000 солдат», — огрызнулся черный маг. Если я с чем и согласен, так это с тем, что надо чаще выходить в солдатскую среду. А еще наладить просмотр солдат на предмет нахождения в их рядах магов. Чувствую, у нас будут еще сюрпризы. Считаю, что Зарагор упустил это из виду. Что не пристало главе Агары. Если бы он наладил контроль за солдатской массой заранее, мы бы выявили этого демонолога гораздо раньше. А где ты был? Почему не вышел с предложением в совет? — помрачнел Зарагор. — Теперь каждый гораздо болтает все, что ему вздумается. А почему ты не позаботился об этом? Ты мой заместитель, так что не надо говорить о том, кто виноват, а кто нет. Все виноваты. — Вы между собой выясните, кто более виноват, что проморгал демонолога? — усмехнулся Герлот. — А на следующих выборах главы Агары мы своими голосовательными камешками выразим наше мнение, поверили мы вам или нет. Сейчас речь о другом. Я хочу все выяснить про этого парня, раз он к нам пришел и хочет считаться нашим коллегой. Хочешь ведь, парень? Честно? Не хочу. Улыбнулся Нед, глядя на ухмыляющиеся лица новых товарищей. Ну куда мне деваться? Генерал приказал, я выполняю приказ, как нормальный военный человек. Вот и все. Задавайте вопросы. Если я смогу, на них отвечу. Но скажу сразу. Я многое не помню. У меня провалы в памяти. Что-то помню, что-то нет. И если говорить об образовании, я грамоту выучил только полгода назад, а был совершенно неграмотен. Откуда я знаю демонологию, тоже не знаю. Просто знаю кое-что, обрывочные сведения, и все. Начало магии не знаю. Тем более магии, которую практикуете вы. Как я стал магом? Однажды вдруг встал и почувствовал себя магом. Как это случилось, я не знаю. Я сирота, найденыш. Родителей не знаю. Родом из Ардов. Вот все, что я мог вам рассказать. Я так и знал, что из Ардов. Усмехнулся Герлот. Здоровенная арясина, светлые волосы. Лицо такое, как из камня. Небось, бабы тебя любят, да? Такого красавчика. Ну что ты все на баб переводишь, Герлот? Поморщился Зарагор. Не о том говорим. Если ты все, что хотел, узнал, давайте-ка перейдем к выборам наставника нового мага. Кто-то хочет обучать этого адепта? Кто наберется смелости и обучит его? Конечно, это касается магов и архимагов. Адепты не участвуют. Все замолчали, и некоторое время было слышно лишь сиплое дыхание тучного мага, сидящего возле дверей. Потом опять заговорил Герлот. «Я буду его наставником. Раз вы все не решаетесь, буду учить, как смогу». «Вино жрать учить? За бабами волочиться?» — презрительно сморщился Брантар. «У него в учителях должен быть черный маг». «Ты язычок-то попридержи, Брантар», — угрожающе привстал Герлот. «И пошел ты в задницу! Я первый высказался. Значит, я и буду его наставником. Все, решено. Из принципа его возьму в ученики. Ты, Брантар, что-то зазнался, тебе не кажется? Уже на то пошло, я уровнем не ниже тебя, а может, чуток и повыше. Так что не особо задирай нос. Твое положение заместителя главы Агары не делает тебя неприкосновенным и бессмертным». «Это что, угроза?» — презрительно осведомился черный маг. «Зачем угрожать?» — пожал плечами белый маг. «Захотел бы, я просто подошел и врезал бы тебе в морду, чтоб в другой раз не оскорблял. Много слишком о себе возомнил, Брантар. Я помню тебя еще щенком, с дрожащими коленями, стоящим перед собранием. А туда же. Осмеливаешься мне указывать, что делать, а что не делать. Хватит, господа архимаги, остановитесь!» Примиряюще поднял ладонь Зарагор. «Не нужно ссориться, тем более во всеуслышание. Какой пример вы подаете адептам? Что они скажут, глядя на дрязги между самыми уважаемыми магами Агары? Нехорошо это. А что вот на самом деле хорошо, так это то, что мы нашли наставника Неду. Нед, теперь твой наставник — архимаг Герлот. Ты прикрепляешься к нему до тех пор, пока необходимость в этом не исчезнет. А когда она исчезнет, тебе скажет наставник. Сколько раз я уже говорил эти слова перед советом, уже и не помню». Пробормотал Зарагор, снова усаживаясь в кресло, и добавил громче. «На этом, считаю, все вопросы исчерпанными. Нед идет за своим наставником. Остальные куда хотят, согласно служебному расписанию. Совет закончен». «Надень вот это. Чего морду воротишь? Теперь это твоя форма, раз ты поступил в Агару. Ты же солдат, должен понимать дисциплину. У каждого подразделения своя форма. Так что не строй кислую физиономию и одевайся, как подобает магу. Размер я тебе подобрал. На мой взгляд, должен подойти. Подходит? В плечах точно, а вот в бедрах широковат. Что-то не наел ты задницу, демонолог. Придется заняться твоим откормом. Забавно. Гляжу на тебя и думаю, как меняется время. Мог ли я когда-нибудь подумать, что буду напяливать рубаху и штаны на самого настоящего демонолога? Мир стал вверх ногами». «И чего такого-то?» — буркнул Нед, глядя на то, как плотный массивный маг достает из котомки ботинки, такие, какие он видел на остальных магах. «Ну и демонолог, ну и что? Я не просил этой способности, не хотел ее. Чего такого, что я обладаю ей?» «Ты точно не из этого мира», — усмехнулся маг, подойдя к Неду, легонько постучал пальцами по его лбу. «Ты сам представь, как ты живешь много-много лет, и каждый день из этих долгих лет ты нацелен на то, чтобы помимо непосредственных обязанностей отыскивать и искоренять зло, в лице в том числе и демонологов. И вот оно, зло, появляется, и пшик, ничего. Мало того, за искоренение этого зла можно получить по башке. Это тебе как?» «Чушь», — уверенно парировал Нед. «Это полная чушь. Абсолютного зла нет. И быть не может. Кому-то это зло, а кому-то добро. Если мои способности демонолога используются на пользу людям, в чем тут зло? Преследование демонологов было государственным актом, направленным на искоренение тех, кто взял слишком много власти в государстве. Тех, кого боялись короли. И это никак не связано с искоренением зла во всем мире». «А откуда ты знаешь?» — вкрадчиво спросил Герлот. «Значит, ты это помнишь? Откуда эта память?» «Не знаю», — буркнул Нед, натягивая рубаху. «Я не знаю, помню, и все тут». «А заклинания помнишь? Ну, те, которыми оперируют демонологи». «Помню. Но они не действуют», — признался Нед. «А что ты чувствуешь, когда их произносишь? Есть какие-то ощущения? Приятные или, наоборот, неприятные?» — деловито спросил Герлот, разглядывая Неда, будто диковинную зверушку. «Неприятные? Даже подташнивает, когда не получается», — скривился Нед. «Сколько раз не пробовал колдовать, каждый раз тошнота. Хоть и не пробуй больше». «Не будешь пробовать, останешься выжженным», — покачал головой маг. «Теперь слушай меня внимательно. Я твой наставник, и я буду тебя обучать. И я должен разобраться, что ты знаешь, а что нет. Потому отвечай мне честно, без обмана. Хорошо? Я не совет магов, и дальше, чем моя палатка, эти сведения не уйдут. Ты вправе не доверять мне, да, но скажи, кто для тебя авторитет? Кто мог бы за меня поручиться? Кто мог сказать тебе, что я именно тот, за кого себя выдаю, и то, что я достоин доверия? Кто-нибудь из корпуса, кто знает меня и авторитетен для тебя, есть такие?» «Жересар. Вы общаетесь с ним?» «Еще бы не общался», — усмехнулся Герлот. «Отлично. Сейчас. Одевайся пока». Мак вышел из палатки. Его не было минут 10. Нед за это время успел одеться, обуться. Ботинки были чуть великоваты, но если надеть портянки... Новая одежда. Неду она нравилась. Хорошая ткань. Высокое качество пошива. Как для высших офицеров. Знак мага на предплечье. У него он был белым. Видимо, Герлот дал одежду из своих запасов. Почему на плечах она сидела нормально? Нед сильно раздался в плечах, а внизу болталась, как на вешалке, узкобедрый. Сухощавый Нед не мог заполнить эти штаны, как положено. «Заходи, Коста!» — послышался голос мага. И проем палатки заполнили две массивные фигуры, одна больше другой. Жересар ввалился в палатку, сразу как-то заполнив ее, уменьшив до размера вещмешка. На улице было уже темно, так что он не сразу привык к яркому свету. Герлот повесил магический шар под потолок, на шест, удерживающий крышу. А когда проморгался и увидел Неда, удивленно вскинул брови вверх. «Ты маг? О, боги! И чего только делается на этом свете! Вот это сюрприз, Герлот! Вот это ты меня поддел! И правда, я не буду разочарован. Так в чем проблема? Чего ты меня пригласил? Показать Неда в новой одежде? Так он не баба, чтобы его разглядывать. Что хотел-то? У меня там работы полно после этой мясорубки. Поторопись». Нед посмотрел в широкое лицо лекаря, и сердце его пробило легкая боль сожаления. Лекарь не смотрел ему в глаза, будто стеснялся чего-то или стеснялся за него. Воспоминания Юрагора остались при Неде, и он вспомнил, как Жересар был жестоко разочарован поведением Неда, его жестокостью, его хамским обращением со своими подчиненными и просто окружающими его людьми. И он очень переживал за то, что Нед стал таким. Потому сейчас он не хотел смотреть на Неда. «Коста, тут такая штука. Я сегодня был назначен наставником этого молодого человека, и он мне не доверяет. Это будет мешать в обучении. Я мог бы плюнуть и учить его так, как придется, но ты же знаешь, я ничего не делаю плохо, наполовину. И мне нужно доверие Неда». И я спросил его, кто из людей в корпусе мог бы поручиться за меня, кому он доверяет всецело. И тогда он назвал тебя. Потому я и пригласил. «Ты можешь за меня поручиться? Сказать, что я не использую переданные мне сведения ему во вред? И что он может мне доверять?» «Могу», — серьезно сказал Жересар. «Только имею ли я на это право? Я не знаю, какие сведения ты с него требуешь, потому... Единственное, что я могу сказать, Нед, я знаю этого человека 20 лет. Ни разу я не видел, чтобы он сделал подлость или болтал на каждом углу о том, о чем болтать нельзя. Считаю его достойным доверия, так же, как и меня самого. А тут уж сам думай, тебе жить». Лекарь пожал плечами и, не глядя на Неда, двинулся к выходу. Он уже коснулся рукой клапана двери, когда Нед, волнуясь, остановил. «Пожалуйста, подождите. Я должен сказать вам несколько слов, прежде чем вы уйдете. Пожалуйста». «Ну, я могу задержаться на пару минут, если ты просишь», — неохотно согласился лекарь. «Только покороче, ладно?» «Это был не я». Нед будто бросился в ледяную воду. Мое тело захватил другой человек. И это он вел себя как скотина. Простите. То есть? Жересар поднял брови и посмотрел в глаза Неду. Значит, бессердечной скотиной был не ты, а другой человек? Как это так? Ты что, только сейчас это придумал? Постой, Коста, — заинтересовался Герлот. Ну-ка, поподробнее. Кто этот человек? Как оказался в твоем мозгу? Его звать Юрагор. Он предводитель секты Шердаун, демонолог, маг. Как оказался во мне, не знаю. До того, как он во мне оказался, я был простым пастухом, сиротой, найденышем. А потом... Потом начали проявляться магические способности. Сейчас я не могу творить магию, но помню кое-что из того, что помнил Юрагор. «Вот это да!» — тихо ахнул Жересар. «Герлот, ты сегодня в ударе. У тебя есть еще что-то подобное, такое, чтобы так вышибало из меня дух?» «Да погоди, Коста. Мальчишка нам доверился. Смотри, не скажи никому. Иначе его жизнь превратится в мучение, это точно. Я читал об этом Юрагоре. Личность неоднозначная и черная, такая черная, как ночное небо без звезд. Это был очень, очень могущественный человек. А то, о чем рассказал тебе Нед, это перенос личности с помощью магии демонологов. Мне кажется, что Нед схватился за какой-то артефакт, который и перенес сознание Юрагора в мозг парня. Но тут есть одно обстоятельство. Ты знаешь, что если бы у Неда не было магических способностей, он бы не смог стать демонологом. То есть он изначально демонолог. А Юрагор лишь удачно попал в подготовленный ему сосуд, именуемый Недом. Вот ведь какая безумная штука. Стоп. А куда делся этот самый Юрагор? Если он захватил тело Неда, как он смог освободиться? Это практически невозможно, насколько я знаю. Откуда знаешь? — быстро переспросил Жересар, с тревогой рассматривая Неда. Лицо лекаря расслабилось, и на нем не было того выражения досады и легкой брезгливости, которое Нед видел раньше, несколько дней назад, когда лекарь смотрел на него. — Нет, ну, что задавать глупые вопросы? — досадливо хмыкнул Герлот. — Из книг, конечно. Все это описано. Все это есть в трактатах по магии. Не для общего пользования, конечно. Эти трактаты есть в библиотеке Высшей Агары. Когда-то я очень интересовался историей, и в основном историей магии. Много дней и месяцев я просидел над этими трактатами, пытаясь понять принцип действия переноса сознания из тела в тело. Ты представляешь, какие возможности это открывает? Это путь к вечной жизни. Ты только представь, умираешь, и перед смертью переносишь свое сознание в тело другого человека, и снова живешь. Ты представляешь, Коста, что это такое? «А что с тем человеком, в которого ты переносишь свое сознание?» — неожиданно спросил лекарь. «Над этим ты думал?» «Исчезает он. Личность этого человека исчезает. Навсегда. Ты про то, что нехорошо уничтожать другого человека, чтобы жить самому?» «Да брось ты. На свете столько людей, которым жить точно не надо. Стоит ли о них думать? Например, преступники всех мастей. Убийцы, насильники. Чего их жалеть?» «Это опасное, нехорошее знание», — покачал головой Жересар. «Представь, что его заполучат власть имущие, не имеющие никаких жизненных принципов. Что они могут сделать, ты подумал? Я начинаю думать, что этих самых демонологов травили не зря. С их знаниями лучше быть в могиле. Прости, Нед, это не про тебя. Но как ты избавился от Юрагора? Вон твой наставник говорит, что это невозможно. Так что случилось?» Нед вздохнул и начал свой рассказ. Когда он закончил, лекарь и маг несколько минут молчали. Затем Герлот сказал: «Сколько таинственного в мире! Мы не знаем и песчинки среди целого песчаного берега неизведанного. Как думаешь, это были реальные видения? Боги! Покойная Задара! Собака! Коста, ты как считаешь?» «Лучше спросить Неда. Интересно, что он ответит, а, Нед? Ты сам-то что думаешь по этому поводу?» «Я? Вы смеетесь?» — хмыкнул Нед. «Откуда я могу знать? То, что я видел, было таким же реальным, как и вы. Считаете, что это фантазии моего мозга? Может и так. Я в этом не разбираюсь. Интересное дело, — кивнул Жерисар. Возможно, его видение вызвано им самим. Сознание Неда боролось за контроль над телом и придумало себе помощников. А на самом деле это он сам изгнал захватчика из своего мозга. Но все может быть. Я уже не молодой человек и видел всякое. Может, и боги вмешались. Почему нет? Я тоже так думаю, — кивнул Герлот. Скорее всего, он сам выкинул этого Юрагора из себя. Остались лишь воспоминания о нем. Но как он сумел это сделать, уму непостижимо. Видимо, очень хотел жить. Меня интересует один вопрос. Нед, ты помнишь заклинание переноса сознания? Неду почему-то показалось, что Герлот даже замер, будто боясь спугнуть дичь. Посмотрев на встревоженного Жерисара, на мага, едва не подпрыгивающего на месте от возбуждения, Нед грустно сказал: «Нет, не помню. Тут в памяти у меня дыра. Видимо, эти знания ушли вместе с Юрагором». «Слава богам!» — облегченно вздохнул лекарь, а Нед вспомнил десятки трупов с перерезанными горлами, кровь которых стекала в каменную чашу, в бассейн. «Нет, ни в коем случае и никому нельзя доверить эту тайну. Никому!» Этой ночью Нед спал в палатке вместе с двумя братьями-магами, Игором и Магором. Они долго не давали ему спать, мучая всякими глупыми вопросами о службе, о его судьбе, обо всем, что их интересовало в странном парне по имени Нед. Когда убедились, что ничего не добьются, Нед лишь молчал, иронически улыбаясь, отстали и залегли по своим походным кроватям, обиженно сопя и бурча под нос о том, что некоторые деревенские пентюхи слишком зазнались, чтобы поговорить со своими товарищами. Пентюх все прекрасно слышал, но ссориться не хотел. Тем более, что парнишки были веселыми, добродушными. Даже сердились и обзывались как-то по-детски. Чего на них обижаться? Ну, детишки есть детишки. Взрослые могут их отшлепать за строптивость и шалости. Но чтобы обижаться, ну, это было глупо. Оба парня, как и Нед, были учениками, адептами архимага Герлота. Нед еще не до конца разобрался в системе отношений Агары, поэтому недоумевал, как эти ученики сопровождают учителя на войну, с какой стати, почему их таскают за собой. Но разрешение таких вопросов было делом будущего. Сейчас не о том надо было думать. О чем? Много, много вопросов, и первый — его судьба. Что ему предстоит? И что ему досталось в наследство от Юрагора? И было ли оно вообще, это наследство? Лежа в темной палатке и слушая храп двух своих новых товарищей, Нед не спал и копался в себе. Что с ним случилось после того, как он уничтожил Юрагора? Уничтожил? Опять неверно. Ничего он не уничтожал. Он впитал его. Да, вот верное определение. Он впитал Юрагора. Он растворил его в себе, как растворяют воду или пищу. Осталась память. И действительно, не вся память. Нед не врал, когда говорил об этом Герлоту и Жерисару. Все-таки Юрагор не успел укорениться в организме полностью. И слава богам! Если бы он укоренился, если бы он смог полностью захватить все уголки мозга, что тогда было бы? Для Неда не было бы ничего. Совсем ничего. Хуже смерти. Душа, съеденная демоном. Демоном? И вот тут возникал вопрос. Куда делся демон? Он был в Неде, он нес информацию, снятую с личности Юрагора. Он внедрялся в организм Неда и вдруг исчез? Нед вздохнул. У него от усиленных размышлений заболела голова и засвербила в носу. С наслаждением, почесав ноздрю, Нед улыбнулся в темноте и снова посерьезнел. Так куда делся демон? Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно вначале понять, что такое демон. И особенно, что такое демон высшего круга. А для этого нужно знать, что собой представляют демоны, что это за сущности и зачем они в этом мире. Вот тут-то самый большой вопрос, неразрешенный еще никем. Ни одним ученым, ни одним магом. Так что требовать от простого адепта, ученика белого мага, чтобы он дал ответ на этот вопрос, который занимал ученейших людей всего мира тысячи лет. Было много версий, было много гипотез, раскрывающих происхождение демонов и дающих определение их сущности. Но никто не мог сказать, что их выводы единственно верны. Впрочем, а разве люди больше знают о звездах, о небе, о лунах, о солнце, дающем жизнь всему на свете? Вот есть некий факт, и ему можно дать десятки определений, от самых фантастических до обыденно скучных. И какое из них будет верным? Кто его знает? Как сказал один из магов-ученых, достаточно ли эта идея безумна, чтобы быть верной? Итак, демон, несущий информационную копию Юрагора, растворился в организме Неда, отложив осадок в виде воспоминаний, совсем Неду не присущих. От детских воспоминаний черного мага до его умений, большинство из которых теперь были недоступны Неду. Да, что касается способностей, часть их пропала, а часть осталась с ним. Что осталось? Его физические умения, которые уже въелись в кровь и плоть Неда. Он умел сражаться так, как умел это Юрагор. И больше того, Нед развил эти умения под руководством мастера-мечника, совершенствовал их. И теперь, если бы он дрался с тем Юрагором, еще неизвестно, кто бы из них победил. Если бы, конечно, черный маг не использовал свои магические способности. А вот с магией дело было печально. Совсем печально. Нед не врал, когда говорил, что не может воспользоваться ни одним из магических заклинаний. Простейшее из них, которое он ранее мог выполнить даже с закрытыми глазами, образование яркого шарика светильника, вызывало такой дикий приступ тошноты, что все съеденное грозилось вылететь из Неда великолепным фонтаном. А ведь это заклинание всего лишь первого уровня. И что говорить о заклинаниях высшего порядка? Да, Нед знал множество высших заклинаний, и даже таких, о которых здешние маги и не подозревали. Большинство этих заклинаний были ориентированы на то, чтобы наносить вред человеку или массе людей. Многие из них использовали в качестве одного из ингредиентов человеческую кровь. И ничего удивительного в этом нет, ведь Юрагор был черным магом, а не лекарем наподобие Зарагора или Герлота. Вообще, насколько уже знал Нед, все белые маги могли лечить. Все, без исключения. Черные маги только калечили. Лечить им было не дано. По этому признаку они и различались. Черные калечат, белые лечат. А в общем и целом заклинания у них были похожими. Учились они одинаково. Вот только белые могли лечить, черные не могли. И ничего с этим поделать нельзя. Ну, не дано, и все тут. Происки богов, конечно. Одна из шуток — два близнеца, два абсолютно одинаковых на вид парня, только присмотревшись, можно их отличить. Один белый маг, другой черный маг. Зачем? Почему боги сыграли такую шутку? Как говорится, спросите у них сами. Что у Неда впереди? Жизнь, наверное, если ее, конечно, не прервут. Никогда Шердаун не откажутся от намерения его убить. Никогда. Это он знал четко. Память Юрагора услужливо выдавала ему сведения о структуре и возможностях этих сектантов. Шатрии, эти разведчики-убийцы, умели делать такие вещи, о которых другие убийцы могли только мечтать. Даже не владея магией, они были настолько опасны, насколько корпус опаснее группы вооруженных вилами крестьян. Ничто не могло остановить убийц Шердаун, кроме таких же шатриев или атроков. Вот кто был на самом деле страшен — атроки. Только представить себе шатриев, являвшихся совершенным и почти непобедимым в поединке оружием, вооруженных еще и убийственной магией. Таким был и Юрагор, выделяющийся даже на фоне своих коллег почти безграничными возможностями и безжалостностью, сродни дикому хищнику. Его хорошо воспитали и обучили, у него были достойные учителя. Нед знал, что ему все равно придется встретиться с этой самой Селеной, главой нынешнего Шердаун, иначе он будет каждый вечер засыпать без уверенности, что проснется на следующий день. Что будет, когда Нед встретит Селену, он не знал. Договорится с ней? Убьет ее? Да кто знает, если придется и убьет. Нет, а что делать? Не подставлять же свою шею. Нед был намерен жить долго, счастливо и не дать себя убить как можно дольше. В этом он полностью сходился с Юрагором. А еще, Юрагор никуда не делся, он был в нем. Со всей его жестокостью, с его понятиями о справедливости и честности. Только теперь он не мог командовать телом Неда, но отпечаток на личность парня он наложил. Нед уже не был таким добродушным крестьянским парнем, как раньше. Теперь он был способен и на месть, и на то, чтобы ради большой цели совершить маленькое зло. Но разве не все люди таковы? Возможно, впитав личность Юрагора, Нед как раз и обрел целостность. Теперь он был не белым, как снег на вершине горы Черной, и не черным, как подземелье канализационной системы. Он стал серым. Где-то белый, где-то черный. Раньше он бы мучился от мысли, что некий эсфирский парень погиб ради того, чтобы дать ему жизнь, пробитый демонским мечом. Теперь он лишь с сожалением констатировал, что тот парнишка оказался не в то время, не в том месте. И все. Жаль, да. Так всех жаль. Всех не пережалеешь. С этой жизнеутверждающей мыслью Нед и уснул, положив рядом с собой на походную постель свои мечи. Он не боялся, что пока спит, Юрагор захватит его мозг. Откуда-то Нед знал, что этого не случится. Нет Юрагора. Или есть? Может, он сам Юрагор? Кто он сейчас? Нед Юрагор. Нед Юрагор. Наверное, так.